17-й год при тысячелетию нового мира. Порто-Франко. Михаила Вайдмана я нашел в одном из дешевых мотелей Порто-Франко. Не трущобы, но и не центр города. Пристанище для неудачников, так будет точнее. Временное пристанище. Потому что если человек пошел по наклонной, то он редко выбирается наверх. Очень редко. Надо иметь железные нервы, чтобы продолжать работать, когда все валится из рук. Откуда я это знаю? Сам был таким. Когда ушел из легиона, то некоторое время жил в Африке. Часто без работы и шансов выжить. Ладно, это вам не интересно. Старая история. Этому мужчине лет 60, не меньше. Как он выглядит? Полагаю, что вы знакомы с фильмом «Москва слезам не верит». И, конечно же, помните знаменитого Гошу Гогу Жору в исполнении Алексея Баталова. Так вот, практически одно лицо с этим мужчиной. Разве что выглядит наш персонаж постарше и похуже. Сизая недельная щетина, впалые щеки, из одежды армейские штаны и застиранная тельняшка. На ногах незашнурованные ботинки с высокими берцами. Круглый деревянный стол, пустых бутылок под ним хоть завались, и два колченогих стула. На столе, застеленном грязной тряпкой, лежит ломоть черствого хлеба. Рядом с ним открытые консервы и литровая банка, доверху заполнены окурками. Судя по виду сидящего за столом хозяина, пьет уже несколько дней подряд, может и больше. Обстановка в комнате под стать ситуации. Грязновато, пыльно и до одури тоскливо. Крутился вентилятор на потолке, лениво расталкивая лопастями затхлый и прокуренный воздух. На окнах искалеченные и перекошенные жалюзи. На продавленном диване лежал скомканное одеяло и подушка в засаленной наволочке. Кстати, там же лежит и пистолет. Вы будете удивлены, но это русский ТТ. Странный выбор для нового мира, но у каждого свои вкусы и предпочтения. Что еще? Раковина-умывальник, заполненная мутной водой и пивными банками. Засиженные мухами зеркало. Серые от грязи полотенца, висящие на крючке. Рядом двухдверный платяной шкаф с оторванной створкой. Какие-то тряпки, старый брезентовый рюкзак и оружейный футляр. На вбитом в стену гвозде висел чехол для одежды. Пока я рассматривал интерьер, мужчина наблюдал за мной. «Чего нужно?» — спросил он. Голос у него был под стать внешнему виду, низкий и хриплый. «Мне? Ничего? Просто вы так странно себя убиваете, что я стою и удивляюсь. Вы же так никогда не убьетесь. Лучше возьмите пистолет и выстрелите себе в голову. Разбавьте этот мир серым веществом своего мозга. Не хотите? Зря. Я бы посмотрел». «Чего тебе нужно, клоун?» — повторил свой вопрос мужчина. Говор у него интересный и, можно сказать, ожидаемый. Значит, я не ошибся. Усмехнулся и перешел на русский язык, копируя тон одного приятеля из Вигу. «У меня есть интерес до одного писателя, который имеет привычку писать письма, но не оставлять адресов для ответа. Вы не знаете этого шлемазла? Он такой поц, что, боже мой, все ходят и удивляются за этого глупого человека». «Что ты несешь?» — по-русски спросил он и прищурился. «Несут рыбу с привоза, а я так интересуюсь. И, прошу вас заметить, интересуюсь со всем уважением к вашим потрепанным жизнью сединам. Другой бы на моем месте давно заехал вам в портрет, а потом добавил бы ногой по ливеру. Вы хотите таких развлечений? Могу устроить. Совсем за недорого». «Да я...» «Говорите уже, отец русской демократии. Хочете или не хотите? Скоро обед, а мне совсем не улыбается стоять и любоваться вашей хмельной физиономией». «Хватит придуриваться!» – неожиданно резко сказал мужчина. «Из тебя, парень, одессит такой же хреновый, как и еврей». «Но член у меня обрезан. Показать?» «Бабе своей покажи». «Хм, уже лучше», — улыбнулся я. «Грубость свидетельствует о наличии здоровой злости и слегка увеличенной печени. И давно вы зашли в запой?» «Тебе что за дело? Ты кто?» «Азм есть судья». Я достал из кармана сигареты и неторопливо закурил, наблюдая, с каким внезапно возникшим интересом мужчина изучает мою скромную персону. Прикурил, выпустил струю дыма и закончил свою фразу. «Но вы можете называть меня просто уважаемый господин Карим». «Карим Шая», — утверждающе кивнул он. «Жив, значит». «Мы с вами разве знакомы?» «Где Маргарет О'Рейли? Она жива? Рассказывай, раз пришел». «А ключ от квартиры вам не дать?» — холодно спросил я, перехватил взгляд, брошенный в сторону дивана, и честно предупредил. «Дернешься, получишь пулю в колено. Поверь, это больно». «Знаю», кивнул мужчина и постучал по своей правой ноге. Послышался глухой звук удара по твердому. Он посмотрел на меня и пояснил. «Протез, так что можешь не пугать. Выпьешь?» «Я до обеда не пью и вам не советую. Это вредно для здоровья». «Тогда и разговора не будет», Он пожал плечами, потом разлил водку по двум стаканам и выжидающе посмотрел на меня. «Ну, раз так...» Я подошел к столу и взял стакан. «Будем жить!» Теплая водка прокатилась по пищеводу и камнем упала в пустой желудок. Я вытер губы и аккуратно поставил стакан на стол. «Закусишь?» Он удивленно дернул бровью. «После первой не закусываю!» «Могешь!» Протянул он и, наконец, представился. «Михаил Вайдман!» «Я знаю!» «Тогда присаживайся, Карим Шая. Поговорим!» Пока мы будем разговаривать, я, пусть и забегая немного вперед, расскажу про этого человека. Итак, Михаил Вайдман, коренной одессит, которому совсем недавно стукнуло 60, бывший военный юрист, который прибыл в Новый мир около 9 лет назад, с женой, двумя сыновьями и невесткой. Увы, но эта земля не принесла ему ничего хорошего. Жена умерла от рака, а старший сын, Владимир Вайдман, вместе с женой живет в Демидовске. Младший, Александр Вайдман, Алекс. Вот именно из-за младшего Михаил Вайдман и оказался в Порто-Франко. Он здесь уже 5 лет наездами. «Саша был хорошим оператором», — рассказывал Михаил. «Не скажу, что талантливым или гениальным, просто хорошим профессионалом, крепким ремесленником. Если честно, то он не особо хотел переселяться в новый мир. Но куда же он денется от родителей и родного брата? Вот и поехал. Здесь познакомился с режиссером, Готфридом Шекли. И тот уговорил Сашу заняться этим фильмом. Будь он проклят!» Мы долго разговаривали. Поначалу Вайдман неохотно шел на контакт и отвечал скупыми фразами. Слова ронял медленно и тяжело, подолго раздумывая. Потом понемногу разговорился, и дело пошло на лад. «Давно ты начал расследование гибели своего сына?» «Как только орден списал это дело в архив, я и занялся». «И как долго занимался?» «Почти 3 года». «Конечно, с небольшими перерывами. Когда Демидов скреснулся с чеченцами, то я поехал туда. Воевать не могу, но и в тылу дел хватало, если понимаешь, что имею в виду». «В общих чертах», — кивнул я. «После войны вернулся сюда, чтобы продолжать расследование». «Почему решил обратиться к Маргарет?» «Закончились деньги. Без них, как понимаешь, много не накопаешь. Вот и подумал ей намекнуть, да посмотреть на реакцию». «А она вместо этого взяла и уехала в Кадис?» «Именно. Я напряг своих ребят из Демидовска. Они-то мне и рассказали, что если Марго отправилась в такую глушь, то, скорее всего, к Кариму Шая. Стало интересно, что за зверь такой этот ювелир?» Написал приятелям и недавно получил от них подтверждение, что не ошибся. «И кто про меня нашептал? Уж не один ли толстяк из Виго?» «Шая. Если ты говоришь за Даньку Либерзона, то можешь не беспокоиться. Мы с ним знакомы с самого детства. И лишнего он болтать не станет». «Даже в мыслях не было его обвинять. А почему сразу меня не нашел, когда узнал, что прибываю в город?» «Просто не успел. Ты же только приехал и сразу влип в историю со взрывом дома». «Судя по всему, есть и вторая причина». «Мне нравится ход твоих мыслей», — хмыкнул он. «Да. Есть и вторая. Решил убить 2 зайцев одним выстрелом. Посмотреть, кто в Порто-Франко начнет интересоваться твоей персоной. Да и к тебе присмотреться не мешало. Люди разные говорят». «Извини, но я не золотой доллар, чтобы всем нравиться». «Не знаю, не знаю. От наших о тебе худых слов не слышал. Хоть и считают тебя очень темной лошадкой. С Демидовым дружбу водишь, с Аверьяном приятельствуешь. Ты и друг твой, как его, Поль Нардин. С другой стороны, у тебя много друзей в Чечне. Да и поверь, ты мусульманин. Ты одинаково спокойно убиваешь и чеченцев, и русских. Как ни крути, но это настораживает». «Это когда я русских обижал?» «Успокойся, к тебе претензий нет. Помнишь купца из Москвы? Нет, ты верно его убил. Я бы и сам не выдержал. Пристрелил паскуду. Мерзота он был. Что еще? Русский язык хорошо знаешь, а сам не пойми кто. То ли алжирец, то ли француз». «Хорошо», — кивнул я. «Присмотрелся ты ко мне, огляделся. Зачем в запой ушел?» «Так в доме, где вы укрывались, нашли 2 обгоревших трупа, мужской и женский. Я и подумал, что это ты с Марго. И так мне, понимаешь, паскудно на душе стало». «Это были доктор Вернер и его медсестра, я так думаю». «Убили, значит, доктора этого. Жаль. Хороший был мужик, хоть и фриц. А говорили, что в отпуск уехал. Удалось узнать, кто дом Маргарет взорвал? Была одна ниточка, да, оборвалась. Человек этот, паскуда, заминировал дом. И потом исчез, как сквозь землю провалился. Кнопку нажимали другие люди. Чарли Петерсон, значит? Он самый. Знаешь о нем что-нибудь? Не переживай, отмахнулся я. Никуда твой Чарли не исчез. Просто умер. Лежит себе в саванне, неподалеку от славного города Аламо. С дыркой в затылке и мозгами наружу. Поль Нардин постарался. Михаил дернул бровью. Он самый. И что удалось узнать? Увы, но немного. Будет интересно, сам у Поля и спросишь. Все-таки вызвал дружка своего. После того, как они убили Шарля Вернера, это наше дело. Извини, но вся эта история о пропавшей киногруппе идет лишь в нагрузку. Вернер, значит, старый друг. Служили вместе. Не скажу, что мы были большими друзьями, но этот немец был одним из нас. Этого достаточно, чтобы устроить небольшой переполох в новом мире. Тем более, что он погиб из-за меня. Сплошной интернационал, в общем. Какой есть. Ладно, охотник. Игра слов. Вайдман. Охотник. Егерь. Немецкая. Поднимайся. Хватит греть задницу в этой дыре. У нас дел накопилось. Мама, не горюй. Конечно, если ты не против. Полчаса на сборы дашь? Да хоть целый час. Время терпит. Михаил был готов через 20 минут и выглядел совсем по-другому. Я уж не знаю, каким образом он приводил себя в порядок, но выглядел вполне прилично. Грязную одежду свалил в угол и отправился в душ. Вернулся совсем другой человек. Чисто выбрит, одежда разве что не хрустит от чистоты, а в ботинке можно смотреться как в зеркало. Плечи расправил и почти не хромает. Силен мужик. Я бы умер, если бы так пил. Вайдман подошел к кровати и убрал пистолет в набедренную кобуру. Одернул куртку, закинул на плечо рюкзак, взял оружейный чехол и, наконец, повернулся ко мне. «Я готов». «Ну ты могешь», — удивленно протянул я. «Чай не первый год в сапогах», — хмыкнул он. «Больше ничего брать не нужно? Мы вряд ли сюда вернемся». «Возвращаться незачем. Все свое ношу с собой. Далеко едем?» «К вечеру будем на месте». «Тогда предлагаю отложить отъезд на завтра. Надо заехать к одному приятелю и забрать некоторые вещи. Могут пригодиться». «Не вопрос», — кивнул я. «Куда ехать?» «В порт. Дорогу знаешь?» «Разберусь как-нибудь». Мы сели в машину, и я свернул на улочку, ведущую к пристани. Через час закончится рабочий день, и прилегающие районы заполнятся людьми. Бары, небольшие ресторанчики и торговые лавки. Не протолкнешься. Пока ехали, молчали или разговаривали о разных мелочах. Михаил показал небольшой мотель, стоящий рядом с бакалейной лавкой. «Тормози здесь. Пойдешь со мной или тут посидишь. Ночевать будем не здесь». «Тогда у машины подожду. Лень по жаре бегать». «Доверяешь, значит», — усмехнулся он. «А куда ты денешься? И главное, зачем?» «Тоже верно». Михаил вернулся через 20 минут, нагруженный тяжелой брезентовой сумкой, судя по металлическому стуку, оружие. Аккуратно разместил ее на заднем сиденье и, отдуваясь, забрался внутрь машины. «Ну и жара!» — протянул он и вытер лицо шейным платком. «Куда теперь?» «В соседний квартал. Знаешь мотель с голой бабой на вывеске?» «Это бордель, а не гостиница!» «Стало быть, знаешь!» — усмехнулся он. «Вот туда мы с тобой и двинем!» «Кстати!» — поинтересовался я. «Откуда ты взял медальон Синтии?» «Нашел». «В бухте?» «Нет», — покачал головой он. «В одной из пещер, расположенных на северо-востоке. Это в 20 километрах от того места, где ребята снимали фильм». «Это же совсем рядом с Феймором. Как он там учутился?» «Надо понимать так же, как и останки киногруппы». «Ты нашел их тела?» — вытаращился на него я. «Да», — кивнул Михаил. «Точнее, то, что от них осталось». «Нифига себе!» «Кстати, их там только 10». «Странно. А где еще трое?» Михаил покосился на меня, потом вздохнул и покачал головой. «Я думал, ты чуточку умнее. Неужели ошибался? Кстати, за нами хвост». «Вижу», — кивнул я и посмотрел в зеркальце заднего вида. Там ехал серый японский джип с никелированным кенгурятником. В салоне были видны два парня, похожие на бродяг из предместья. «И давно ты их заметил?» — ехидно спросил Михаил. «Срисовал у мотеля, где ты, ваше благородие, водку кушать изволил». «Ишь ты, ваше благородие, изволил», — фыркнул он. «Слушай, Карим, а ты правда из Франции? Ты, может, из наших, из южан, якши? Ладно, не сверкай глазами и не вздумай спугнуть этих мальчиков. Не учи папу детей строгать. Пусть покатаются за нами, глядишь, и пригодятся. Хвостом тебя по голове, протяжно сказал Михаил. Езжай к мотелю, строгальщик. Оставь машину во дворе и погуляй по городу. Если за тобой не пойдут, то возвращайся. Пойдут, потаскай. А мы с приятелем за тобой приглядим, чтобы не обидел кто ненароком. Хе, защитнички! В тон ему вздохнул я. И много у тебя приятелей? Двое осталось, вздохнул Михаил. Но они только в городе помочь могут. Старые они уже, по горам да пескам бегать. Мы свое еще в начале 80-х отбегали. И где бегать изволили? За речкой, в ДРА. Слыхал про такую землю? Доводилось. Свой джип я загнал во двор борделя, огороженный сетчатым забором. Какой-то хмурый дед взял у меня 2 IQ и пробурчал что-то нечленораздельное. Билет, конечно, не выдал. У входа в публичный дом топтались 2 толстяка. Они громко спорили, обливаясь потом и ежеминутно вытирали шеи носовыми платками. Судя по обрывкам реплик, доносящихся до меня, они обсуждали какую-то девушку из этого богоугодного заведения. Мы демонстративно попрощались, и я, ленивой походкой бездельника, которому нечем заняться, пошел вниз по улице. Народа становилось все больше, рабочий день закончился, и портовый люд спешил занять места в барах, чтобы промочить глотку и снять напряжение. Дома в этом районе двухэтажные, но изрядно потрепанные местной непогодой. Архитектура, если можно так выразиться, времен освоения нового мира. Эта улица была первой в Порто-Франко. Сейчас здесь размещаются бары, ресторанчики и бордели. Ну и магазины, конечно. Я зашел в один такой, чтобы купить сигарет и выяснить насчет слежки. «Месье Карим?» Повернулся и увидел симпатичную женщину в сером служебном костюме. Такую форму носят сотрудники портовых служб. «Мадам! Какая неожиданная встреча!» Передо мной стояла Оксана. «Куда же вы пропали? Мы с Олегом так ждали вас в гости!» «Увы, дела, дела!» Я сокрушенно развел руками. «Человек я подневольный и не всегда могу делать то, что мне хочется». «Жаль, очень жаль. Я предпочитаю свободных и независимых». В толпе перед магазином мелькнуло знакомое лицо. Это один из парней, которые ездили за нами. Присматривает, черт бы его побрал. «Ладно, потаскаю за собой. Пусть поскучает, пока Михаил не перехватит». Я положил руку на талию Оксаны, приобнял и улыбнулся. «Оксана, а давайте выпьем по рюмочке чаю. Прямо сейчас». «Здесь есть один уютный бар, где подают изумительные коктейли». «Ух, вы негодник!» Она игриво хлопнула меня по руке, а сама еще сильнее прижалась ко мне бедром. «Предлагать такое замужней женщине?» «Разве я предлагаю что-нибудь предусудительное?» Понизив голос, спросил я. «Пока нет». Она пристально посмотрела на меня и улыбнулась. «Но я согласна выслушать ваши идеи». «Где же ваш муж? Он не станет волноваться?» «Не поднимет тревогу на весь новый мир, что его очаровательная женушка исчезла? Я бы поднял!» «Он уехал в командировку!» Оксана сделала небольшую паузу и многозначительно добавила. «И вообще, лучше бы он почаще поднимал кое-что другое!» «Хм, что именно?» — ухмыльнулся я. «Карим, вы пошляк!» Бар, куда я пригласил свою неожиданно появившуюся спутницу, находился метрах в 100 от этого магазина. Обычное, ничем не примечательное заведение, которых полно в портовых городах. Публика здесь собиралась спокойная. Это мелкие служащие и разные кабинетные бездельники. Так что драки здесь начинались немного позже, чем принято в подобных заведениях. Мы выпили по бокалу вина и мило болтали о каких-то двусмысленных пустяках. Правда, ее аппетитная коленка словно ненароком прижималась к моей ноге, что слегка отвлекало. Впрочем, я не в претензии. Через несколько минут опять увидел этого парня. Он сидел у входа и уныло цедил пиво, закусывая солеными орешками. Потом мы с Оксаной перебрались в соседний бар, где неторопливо пообедали. Парень потащился вслед за нами. Вскоре появился еще один посетитель, эдакий уставший от жизни старик, который чем-то напоминал генерала де Голля. Он окинул скучным взглядом посетителей, перехватил мой взгляд и тяжело вздохнул. Заказал пиво и устроился прямо у барной стойки. Через несколько минут я извинился перед Оксаной, встал и отправился к бару. Старик мазнул по мне серыми глазами и присосался к бокалу. «Быстрый ты!» – тихо произнес он. «Только из дверей вышел, а уже подружку завел. Не расстраивай девочку. Видишь, как она глазками стреляет. Того и гляди, из юбки выскользнет. Можешь даже в гости съездить, если пригласит, конечно. Потяни время, пока мы с Мишкой этих ребят вычислим». «Данный вопрос?» – пробурчал я и отвернулся. Через час Оксана немного захмелела и попросила отвезти домой. Ее машина стояла рядом с зданием портовой администрации, где она и работала. Потом меня пригласили на рюмочку чая, и, конечно, ей понадобилась помощь на кухне, чтобы его приготовить. Правда, чайник мы так и не поставили. Она так провокационно подставилась для поцелуя, что только последний дурак не воспользовался бы этим шансом. Что я и сделал. Поцеловал. Аккурат чуть ниже ушка. В шею. «Ох, Карим!» Оксана и правда была готова выпрыгнуть из одежды, что ей продемонстрировала. У нее был бешеный темперамент и чертовски красивая грудь, и безудержная фантазия. И вообще, господа, кухня не самое плохое место, где можно со вкусом раздеть женщину. Тем более, что у нее просто пуговицы отлетали от желания. Как мы оказались в душе, а потом в спальне, уже и не вспомню. В общем, освободился только перед рассветом. Точнее, меня подобрал Михаил, когда я вышел из дома Оксаны. Вайдман сидел в машине, припаркованной неподалеку. Слежки уже не было. «Ты тут не заснул?» — спросил я, падая на переднее сиденье. «Ха, везет же некоторым!» — довольно хмыкнул Михаил. «Пока мы пахали, как папа Карло, и прикрывали его задницу, он с бабой развлекался». «Кто же знал, что она под руку попадется?» «А ты всех подряд трахаешь, кто под руку попадается?» «Только тех, кто много вопросов задает», — огрызнулся я. «В извращенной форме. И не с бабой, а с женщиной. Разницу уловил?» «Ладно, Шая, не злись. Все очень удачно получилось». «Узнали что-нибудь?» «Не все сразу. Заказчика не узнали, но выяснили, на кого они работают. Надо бы к нему наведаться, но уж слишком рискованно. Народ там серьезный. Быстро на ноль помножит. Люди нужны. Моих двух пенсионеров здесь не хватит. Человек 20 надо, а то и больше. С этой портовой швалью даже орден предпочитает не связываться». «Долю получают, поэтому и не связываются», — пробурчал я и зевнул. «Спать охота. Поехали в бордель, что ли? Хоть пару часиков посплю». «Хе, ну ты даешь, парень. Провести всю ночь с женщиной, а потом отправиться к шлюхам, чтобы выспаться. Хрен тебе, по дороге поспишь». Семнадцатый год по летоисчислению Нового Мира. Побережье к северо-востоку от Порто-Франко. Сегодня было особенно жарко. Раскаленный воздух плавил горизонт, искажал пейзажи и стекал по лицам едкими каплями соленого пота. Солнце издевалось над нами или решило выжать все соки и превратить в мумии на радость будущим археологам, которые будут вгрызаться в эту сухую и каменистую землю. Лет через 200. Хотя уже и сейчас копаются, стараясь что-то выяснить про историю Нового Мира. Не знаю, может и накопали что-нибудь интересное, не спрашивал. Мы шли вдоль узкого пляжа. От места, где оставили машину, не больше 300 метров. С равнины к побережью вела узкая и очень извилистая тропа. Она мелькала между глыбами из песчаника, исчезала и появлялась вновь, чтобы окончательно пропасть на морском берегу, усыпанном песком и обломками ракушек. Чуть дальше пляж расширялся и пошел на подъем. Наконец мы добрались до холма, изрезанного промоинами, и перед нами раскинулись густые заросли кустарника. «Их привезли на катере», — рассказывал Михаил. Он шел первым, продираясь сквозь эти колючие заросли. Хромал, опирался на палку и тяжело дышал. «Выгрузили и загнали в пещеру. Держали около недели, а потом убили. Просто взяли и посекли из автоматов». «Мне эти тела покоя не дают», — сказал я. «Что так?» — покосился Вайдман. «Почему не закопали? Или не утопили, наконец? Тогда бы уж точно с концами. Такие тела просто так не бросают. Это тебе не простые переселенцы, чьи кости по всей саванне разбросаны». «Тут у меня две версии. Или торопились, или людей не хватило». «Ну да, конечно. Охранять 10 пленников людей хватало, а утопить их тела в бухте сил не нашлось. Сам понял, что сказал». «Возиться не хотели, тем более, что пещеру обнаружить сложно. Мало найдется желающих бродить по этим местам. Я и сам случайно наткнулся». «Логично», — кивнул я и вытер куфией лицо. «Только одного не понимаю. Почему все это не представили как нападение бандитов? Согласись, так гораздо проще. Убили на месте и все. Не надо рисковать, перегонять людей вдоль побережья. Тем более, что охранники не были зелеными новичками. Бывали в переделках, могли и оружие отобрать, и бунт поднять. Разве что только сами были в этом деле замешаны». «Поначалу я тоже так решил», — — кивнул Вайдман. «Потом покопался среди останков и понял, что они тоже здесь. Все тушки на месте, кроме парня, убежавшего в саванну, и троих неизвестных, чьи тела исчезли». «Откуда такая уверенность?» «Достал их медицинские карты. Есть у меня приятель, который работает в армейском госпитале». «По зубам определил?» «Да». «Остальные?» «Женщины тоже все здесь. Синтия О'Рейли, Люсьен Тейлор и Ольга Варламова». «Остальных по зубам вычислить не удалось?» «Хм, понимаешь, что интересно?» — хмыкнул Михаил. «Полтора года назад, практически сразу после того, как я раскопал личные дела охранников, сгорела стоматологическая клиника. В ней обслуживали местных богатеев, и, увы, весь архив тоже сгорел. Так что с остальными не получилось». «Кто у нас остается претендентом на роли троих исчезнувших?» «Готфрид Шекли, Орвик Хан, Дэвид Лори, Лучиана Барги и Грегори Свенсон. Пятеро. И неопределенное количество неизвестных, которые помогли провернуть это дело. Кто-то из этого списка лежит здесь, а кто-то разгуливает на свободе». «То, что сгорела клиника, меня радует. Это значит, виновники как обитали в Порто-Франко, так и обитают. И никуда уезжать не собираются. Черт! Неужели это был обычный киднеппинг? Странно. Я думал иначе». «Нет, не совсем обычный». Вайдман покачал седой головой и отогнул в сторону ветку, которая мешала нам пройти. «Чем больше копаюсь в этом деле, тем больше убеждаюсь, что это была хорошо запланированная акция». «Акция чего именно? Возмездия или устрашения?» «Вполне возможно и то, и другое. Или хотели убрать только одного, но, чтобы замести следы, убили всех. Лист легче всего спрятать в лесу, среди деревьев». «Эта версия мне нравится больше, чем политическая». «Не любишь политику?» «Не люблю». «Может быть, ты и прав», — поморщился Вайдман. «Но я сомневаюсь в версии простого убийства. Есть в этом деле второе дно, и оно связано с орденом». «Час от часу не легче», — тяжело вздохнул я. «И кто у нас там был политиком? Режиссер или пиротехник? Неужели все дело в Синтии О'Рейли?» «Или в падчерице Брайана Хантера. Как ее там?» «Люсьен Тейлор. И кого именно должны были убить?» «Не знаю, Карим, не знаю». «С чего ты решил, что доставили именно по воде?» «Меньше риска нарваться на переселенцев и мобильные патрули ордена. Да и место там такое, что удобнее с моря подойти, чем из саванны продираться. По суше к пещере не подобраться. Там очень крутой берег, практически обрыв. Слушай, что я тебе все рассказываю?» Неожиданно разозлился он. «Скоро сам все увидишь». «Глаза б мои не видели все эти пейзажи», — сказал я и чертыхнулся, поскользнувшись на сухой глине. Михаил поднялся на гребень, оглянулся и оперся на палку. «Расслабился ты у себя в Кадизе», — сказал он. «Как есть, расслабился. Оброс жирком». «И где ты жир видел? Разве что в рюкзаке в виде консервных банок с тушенкой». «Какой же ты мусульманин, Карим, если свиную тушенку употребляешь?» «Такой же, как ты, еврей. Если не ошибаюсь, свининой тоже не брезгуешь». «Ладно, Шая, не злись. Давай передохнем малость», — тяжело дыша предложил Вайдман и провел рукавом по лицу, стирая пот, перемешанный с пылью. «Жара, будь она неладна, совсем до канала». Я опустил на землю брезентовый чехол с надувной лодкой и осмотрелся. Зверья не видно, и то хорошо. В таких местах любят бродить прибрежные гиены. Нет, ничего общего с большими гиенами у них нет. Они даже не похожи. Те, которые живут на берегу, напоминают своих собратьев из Старого Света. Эдакая помесь пумы с волком. А гиенами их прозвали за пятнистый окрас и длинные волосы на хребте. Паршивые, надо сказать, твари. Живут стаями по 5-6 особей. Вожак, 2-3 самки и несколько самцов, которые стоят на самом низу иерархической лестницы. Твари очень осторожные и никогда не приближаются к человеческому жилищу. Их даже на побережье не всегда увидишь. Но когда встретите, вы уж поверьте моему опыту, будете молиться, чтобы патронов хватило. Зверь на рану крепкий, злобный и упрямый. Жертвы преследуют до последнего. Они приходят на берег, чтобы охотиться на тюленей, которых здесь называют пуй-ила. Зверь небольшой, метра полтора, не больше. Один знакомый ученый рассказывал, что в Старом Свете они тоже были, в Канадской Арктике. В одном из метеоритных кратеров были найдены похожие скелеты. Вот и назвали их пуй-ила, по аналогии с земными собратьями. Мы присели на камни и, не сговариваясь, потянулись за флягами. Неподалеку шумел морской прибой, и противно кричали птицы, похожие на чаек. Такие же жадные и ненасытные бестии. Море блестело и переливалось мириадами звезд, будто солнце рассыпалось на мельчайшие осколки. Волны накатывали на берег, растекались по песку белой пены и отступали обратно. «Знаешь, Карим», — прищурился Михаил, когда мы немного отдохнули и закурили, — «не поручись за тебя серьезные люди, черта с два тебе поверил бы». «Что так? Лицом не вышел?» «Да нет, что мне твое лицо? Чай не баба, чтобы на него пялиться. Темная ты лошадка, Шая, ох и темная». «Кто же это так меня облагодетельствовал, что ты доверием проникся?» «Есть люди», — уклончиво ответил Вайдман. «Ну, одного я знаю. Даниил Либерзон из Виго». «Данька-то, да, и он тоже. Ну и некоторые товарищи из Демидовска, с которыми ты 2 года назад от абреков отбивался». 2 года назад, говоришь? Это ты про таможню, что ли?» «Да», — кивнул Михаил. «Про него самого. Просил привет тебе передать и кланяться, если встретимся». Я только покачал головой. «Ну да, конечно. Майор Верещагин, Павел Артемьевич, он же таможня. Известная личность на юге русской территории. 2 года назад вытащил меня, Нардина и еще одного парня с чеченской земли. Веселое было время. Такое веселое, что иногда повесится охота». «Пойдем дальше, что ли?» «Пойдем». Мы перебрались через холм и вышли к узкой бухточке, которая врезалась в берег, как узкий и острый стилет, шириной 20 метров, не больше. Длина, черт знает, около 100, не более. «Камень видишь?» Михаил поднял руку и ткнул куда-то в дальний угол бухты. «Черно-белый валун, будто перец с солью перемешали». «Вижу». «Вот за ними находится вход в пещеру». «Глубоко здесь?» — спросил я и кивнул на заливчик. 50 метров, не меньше. Я пробовал измерить, троса не хватило. Скалы отвесно уходят вниз». «Прилично. Здесь бетти не водятся?» «А хрен их знает. Раз тюлени плавают, то и они где-то рядом. Надо махнуть пару гранат в воду, чтобы не рисковать без толку. Мало ли, в прошлый раз Бог миловал». Бетти, или длинношея Бетти, прозвище водоплавающих ящеров, которые живут в здешних водах. Здоровенные твари. Взрослые особи достигают 10-метровой длины. Существо злобное и, разумеется, хищное. Пока Михаил осматривал берега, я распаковал и вытряхнул на берег надувную лодку. «Что у нас за жизнь такая?» – пробурчал я. «То сельва, то саванна, то пещеры. Будьте не прокляты!» «А кто тебе обещал, что будет легко и весело? И где ты по пещерам столько наползался, что видеть их не можешь?» «Да это я так!» – отмахнулся я, продолжая накачивать лодку. «Бурчу, по привычке!» Спустя полчаса мы подгребли к большому валуну, который закрывал вход в пещеру. Перед черным треугольным входом был узкий каменный карниз, на который и выбрались. Зажгли фонари и двинулись вглубь пещеры, по узкому и довольно извилистому проходу. Михаил шел первым, предупреждая меня о разных ямах и расщелинах, в которых плескалась тяжелая и черная вода. Вскоре ход начал расширяться и превратился в пещеру очень приличных размеров, 20 метров в диаметре. Осмотр останков ничего особенного не дал, по крайней мере для меня. Я не судебный эксперт, чтобы копаться в скелетах. Насчитал их 10, лежавших вдоль одной из стен. На полу россыпи потемневших от времени разнокалиберных гильз. Были и русские от Калашникова, и американские. Даже от лютеровской девятки нашлись. «Я ничего здесь не трогал». «Даже сына?» «Вот он», — тихо сказал Михаил и показал на человеческие останки, лежащие у гранитной стены. «Вот мой Сашка. А не похоронил? Найдем убийц, тогда и похороним. Всех сразу». «Уходим?» — после затянувшейся паузы спросил я. Вайдман молча кивнул и повернул к выходу из пещеры. До машины добирались молча. Говорить не хотелось.